Невидимка. Лосяш был смешариком универсальным. Разбирался в компьютерах, отлично играл в шашки и шахматы, делал серьезные успехи в программировании, когда не отвлекался на видеоигры, и обладал неутомимой жаждой познания. Ему легко давались любые науки: астрономия, философия, математика, биология, физика и, конечно же, химия. Однажды ученого так захватили химические эксперименты, что он практически не покидал лаборатории, устроенной прямо у него дома. Все вокруг было заставлено колбами и мензурками, в специальных емкостях кипели и бурлили разноцветные жидкости. Лосяш успевал нагревать, остужать, кипятить, взбалтывать, разбавлять, смешивать и сверяться со справочником. Со стороны могло показаться, будто он колдует над магическими зельями. Еще и слова какие-то таинственные бормотал себе под нос. «Так, еще пергидроль, диффузия пошла. Так, процесс окисления. Ага, жидкость от мозолей на спирту. И немного резинового клея». Вдруг входная дверь распахнулась, и на пороге появился чумазый крош с футбольным мячом под мышкой. «У тебя умыться можно?» — спросил он. «Минуточку». Лосяш аккуратно смешал содержимое двух мензурок в большом железном тазе и довольно кивнул, когда началась реакция. «Что ты делаешь?» — полюбопытствовал крош, заглядывая в таз. «Создаю прозрачные нитки», — с готовностью пояснил ученый. «Не понимаю, почему до меня никто не додумался сделать нитки невидимыми. Это же решает целую кучу проблем». Лосяш схватил с вешалки белый халат, криво заштопанный нитками разных цветов, и погрузил в получившийся состав. Чуть-чуть подождал и выудил изделие. Нитки на халате поблекли, но лосяш недовольно покачал головой. «Белые, но не прозрачные», — задумчиво протянул ученый. «Может, добавить железных опилок?» Он отбросил халат в сторону и поскакал на улицу. Крош проводил его заинтересованным взглядом и прошлепал к умывальнику. Кролик крутил краны так и эдак, но воды не было. Он внимательно огляделся и тут заметил на стеллаже большую бутыль с надписью «Вода». Как назло, на самой верхней полке. Но когда это его останавливало? Крош положил мяч на пол и полез наверх. Он уже ухватил бутыль, но она оказалась такой тяжелой, что кролик не удержался и свалился прямо в тазик с чудесной субстанцией. В полете он уронил несколько мензурок, и их содержимое тоже вылилось на него. «Вот и умылся», называется. С улицы раздался крик лосяша. «Что там такое?» «Все нормально!» — отозвался кролик и тихонько выругался. «Елки-иголки!» Он вылез из тазика, мельком взглянул на учиненный им погром и махнул лапой. «И так сойдет!» Подхватил мяч и вышел из домика. Во дворе лосяш орудовал напильником. Во все стороны сыпалась металлическая стружка. «Ну, я пошел!» — сказал крош. «Счастливо!» — кивнул ученый, не поднимая головы. Если бы он хоть на мгновение оторвался от своего занятия, то увидел бы парящий над землей футбольный мяч, который, весело подпрыгивая, удалялся. Крош, ни о чем не подозревая, направился к Копатычу. Огородник в это время собирал урожай из грушевого дерева. Грушу он очень уважал, как и яблоки. Это, конечно, не мед, но тоже неплохо. Вот Копатыч взобрался на стремянку, сорвал плод покрасивее и придирчиво его осмотрел. Откусил, как же без дегустации. «Ох и хороша груша в этом году!» За спиной послышался голос. «Копатыч, у тебя можно умыться?» Садовод обернулся и увидел зависший в воздухе футбольный мяч. Что такое?» Копатыч протер глаза, но мяч никуда не исчез. Более того, он начал прыгать сам собой. Вверх-вниз, вверх-вниз. «Да в лужу упал!» — пояснил голос. «Говорящий мяч!» — ахнул садовод. Вконец, перепугавшись, Копатыч даже запрыгнул на дерево, а мяч поскакал дальше. В это время ежик устроил своим кактусом банный день. Мурлыкая что-то себе под нос, он осторожно поливал колючие растения из лейки. Тут дверь распахнулась, и в комнату вплыл футбольный мяч. Ежик округлил глаза. «Представляешь!» — пожаловался крош. А это был именно он. «Докатились! Ни у кого воды нет! И Копатыч какой-то странный!» Ежик даже лейку выронил от изумления. На его глазах в умывальнике сама собой полилась вода. Поднялся кусочек мыла. Образовавшаяся густая пена облепила невидимое тело кролика. Зрелище было такое жуткое, что ежик рухнул в обморок. «Ежик, ты чего?» — ахнул Крош. Он бросился к другу, но на полпути заметил в зеркале свое отражение. «Ух ты!» «Да уж, не каждый день такое увидишь. То есть не увидишь». Придя в сознание, ежик нашел в себе силы примириться с действительностью. Крош все-таки умылся и снова стал полностью прозрачным, что было совсем неудобно. Ежику пришла в голову идея, и вот он уже красил друга ярко-желтой краской. Так его хотя бы видно. «Как тебя так угораздило?» – проворчал ежик. «Понятия не имею!» – отозвался кролик. «После того, как я упал в лужу, я пошел к лосяшу, который что-то химичил. Я там тоже немного испачкался!» Его вдруг осенило. «Слушай, он же делал невидимые нитки!» Крош вскочил и потащил ежика за собой, хотя с покраской тот еще не закончил. Тем временем Копатыч пришел за советом к Савунье. Так его потряс говорящий мяч. Савунья развешивала во дворе свежевыстиранное белье и тут же привлекла к этому делу садовода. «Я белье развесю, рассушу», — напевала она себе под нос. Копатыч протянул ей следующую вещицу из тазика и смущенно сказал. «Представляешь, мне стали слышаться голоса». Савунья пристально взглянула на садовода и строго спросила. «А что ты ел?» «Грушу», — всхлипнул Копатыч. Савунья похлопала садовода по плечу и мудро посоветовала. «Не ешь пока груш, ешь что-нибудь другое». Копатыч подошел к делу ответственно. Вернувшись к себе, он первым делом повесил на грушевое дерево огромный красный знак «Стоп». Тут мимо его огорода прошествовал ежик в компании желтого кролика. У того не было ног, и он будто парил над землей. Копатыч крепко-крепко зажмурился и замотал головой, пытаясь отогнать наваждение. «Все!» — решительно заявил он сам себе. «Никаких груш!» Ежик вместе с Крошем заявились к лосяшу. Тот пришел в настоящий восторг. Он уложил желтого кролика на кушетку и стал его проверять на всевозможных аппаратах. «Феноменально!» — воскликнул ученый. «Нобелевка нам обеспечена!» Ежик нетерпеливо уточнил. «Как нам его вернуть обратно?» «Да, как?» — поддержал Крош. «Зачем?» — искренне изумился лосяш. «Для науки он интересен именно в таком виде!» Крош испуганно подскочил. «Какая наука, елки-иголки? Я что, кролик подопытный? Верните мне меня, или я от вас убегу!» Лосяш, сдвинув брови, загородил собой дверь. «Никуда вы не уйдете, друг мой полупрозрачный!» — угрожающе заявил он. «Вы теперь принадлежите обществу!» Ежику ученый велел. «Держите подопытного!» Крош в панике забрался на стеллаж, но лосяш полез за ним. Ежик пытался их как-то успокоить, но все было тщетно. Началась кутерьма, и стеллаж рухнул. Пробирки и мензурки повалились на пол, обрушиваясь на головы смешариков. Лабораторию наполнил густой зеленый туман. Впрочем, он быстро рассеялся. На ежика капнул какой-то реактив. Он сперва позеленел, а потом покрылся черно-белыми полосками, как зебра. А лосяш выглядел как обычно. Вот только на глазах у изумленных Крош и ежика он начал вдруг подниматься к потолку. Ну, прямо воздушный шарик. «Друг мой невидимый, вы не понимаете своего счастья!» — болтал ученый, не замечая ничего вокруг. «Это же такое великое открытие! Вы даже не представляете! Вам памятник поставят! Станете мировой сенсацией!» В этот момент он уткнулся в потолок. «Ой, что это?» — не понял лосяш, а потом воскликнул. «Я стал легче воздуха? Феноменально! Это сенсация! Нобелевка обеспечена! Нужно немедленно сфотографироваться!» Копатыч тем временем старался не смотреть на злосчастное грушевое дерево. Да и пчела с ней, с этой грушей. У него вон арбуз поспел. Садовод разрезал огромный арбуз и с удовольствием вонзил зубы в хрустящую красную мякоть. В этот момент он услышал голос лосяша. «Друг мой, у вас нет ли случайного фотоаппарата? Нам нужно немедленно сфотографироваться!» Копатыч повернулся на голос, и у него челюсть отвисла от представшего зрелища. Во двор вошел ежик. Он был то ли черный в белую полоску, то ли белый в черную, поди разбери. Рядом шагал желтый кролик. Или не шагал? Тут тоже непонятно, потому что ног у него как будто и не было. И что самое удивительное, ежик держал за веревочку лосяша, который парил над землей, как невесомый воздушный шарик. Копатыч опустил глаза на ломоть арбуза у себя в лапах, в ужасе отшвырнул его в сторону и взвыл. «Да что ж за урожай такой в этом году?» «Эх, Копатыч, и кто теперь убедит беднягу, что дело совсем не в урожае?»